2. Лениться и отлынивать я не стала, так что, поднявшись с постели с рассветом, действительно провела 3 часа, упражняясь с кинжалами. К концу тренировки руки и спина ныли нещадно, зато я с удовлетворением отметила, что моя меткость за эти часы повысилась от неплохой до почти идеальной. Теперь можно было со спокойной совестью приводить себя в порядок и отправляться на совещание. Приняв ванну, я облачилась в мягкие синие брюки с многочисленными карманами и светло-серую рубашку со стоячим воротником. Нанеся легкий макияж и уложив волосы при помощи все той же магии, я быстрым шагом направилась в зал. Висевшие на стене часы показывали без 11:05, но почти все уже собрались. Дайон сидел в кресле с высокой спинкой и, хмурясь, проглядывал какие-то бумаги. Вернее всего, проверял, нет ли в только что доставленных донесениях информации, которая могла бы оказаться актуальной для сегодняшнего совещания. Кроме герцога, в комнате также находились Тео, Илберт, являвшийся старшим агентом вроде Ферранта, Аберон, герцогский придворный одаренный, намного более сильный и талантливый, чем я, зато совершенно не приспособленный к работе в полевых условиях, а также Юрбен, секретарь и доверенное лицо Дайона. Последним в зал вошел Феррант. Полминуты спустя часы пробили 11. Герцог отложил бумаги в сторону и обвел взглядом присутствующих. «Полагаю, нет необходимости напоминать, что все, что будет здесь обсуждаться, является строжайшей тайной и не должно покинуть пределов этой комнаты». Его голос звучал немного устало, но вполне спокойно. Необходимости в подобном напоминании в действительности не было. Все присутствующие были людьми надежными и неоднократно проверенными в деле. «В таком случае предлагаю перейти сразу к сути. Речь пойдет о несколько подозрительной ситуации, которая сложилась в последнее время в Эвендейле». Я с любопытством подняла брови и слегка подалась вперед. Эвендейл был небольшим, но вполне самостоятельным графством, граничившим с Ливансией на западе. Что за подозрительная обстановка могла там сложиться? «Не скажу, что на данном этапе ситуация касается нашего герцогства напрямую», — продолжал Дайон. «Однако есть вероятность, что происходящие там события будут в конечном счете иметь неприятные последствия и для нас. А потому нам следует держать руку на пульсе и вмешаться в случае необходимости. Речь идет о магии. На территории Эвендейла зафиксированы всплески очень мощной магической активности». По комнате пробежал шорох. Мы с Тео и Элбертом обменялись удивленными взглядами. Все остальные, кажется, уже были в курсе дела, как минимум в общих чертах, и потому отнеслись к сказанному более спокойно. «Насколько серьезной была эта магическая активность?» — осторожно спросил Илберт. «Очень серьезной», — ответил Дайон. «Я могу лишь сказать, что ничего подобного после окончания смуты не знала не только герцогство, но и все королевство». Мы с Тео снова переглянулись. Упоминание смутного времени не радовало. 10 лет тому назад Ролан Берийский, двоюродный брат правившего в ту пору короля, надумал взять власть в стране в свои руки. Однако наша политическая система не так проста. Король здесь фигура не слишком сильная. Страной де-факто управляют герцоги, каждый из которых полноценный хозяин в своих владениях. Его величество же правит больше на бумаге. Но, возможно, здесь я слегка загнула. Определенная власть в его руках все же есть. Но лишь постольку, поскольку подобная расстановка сил устраивает герцогов. И если они захотят, к примеру, пойти на кого-нибудь, а то и друг на друга войной, или даже сместить с трона самого короля, его величеству сложно будет им воспрепятствовать. Именно поэтому Ролан прекрасно понимал, что мало просто свергнуть собственного двоюродного брата. Следовало взять в свои руки также и составлявшие королевство герцогства, как минимум наиболее крупные, поставив во главе каждого из них преданного человека. Поэтому к перевороту он готовился долго и планомерно, в течение нескольких лет присматривая кандидатов, разбираясь во внутренних интригах и суля младшим братьям, племянникам, внебрачным детям и прочим конкурентам действующих правителей все, о чем те могли только мечтать. В итоге, когда сигнал к началу действий был подан, в стране состоялся не один политический переворот, а одновременно несколько. Тем не менее, все прошло совсем не так гладко, как хотелось Ролану. Некоторым из герцогов и их прямых наследников удалось остаться в живых. К тому же у мудрых по большей части правителей и сторонников оказалось немало как в кругу местного дворянства, так и среди простых людей. Преданные прежним правителям люди уходили в подполье и приступали к активному сопротивлению. Так началась гражданская война, со скоростью пожара, распространившаяся по всему королевству и продлившаяся почти 2 года, и закончившаяся полным поражением Ролана и его сторонников. Правда, прежний король переворота не пережил, но его старший сын, Жером, унаследовал престол и в итоге лишь упрочил свою власть. Казалось бы, при таком исходе для королевства мало что изменилось, однако события тех 2 лет оставили глубокий отпечаток как на жизни страны, так и на судьбах населявших ее людей. И среди всего прочего в корне изменили ситуацию с одаренными. Не так, чтобы до войны нас было хоть пруд пруди, вряд ли управлять магией искр было способно больше 5% населения, но по сравнению с нынешней ситуацией это очень много. И, разумеется, узурпатор учел несомненные преимущества союзников одаренных. Очень многих ему удалось завербовать при помощи как всевозможных посулов, так и шантажа. А также благодаря обещанию раз и навсегда покончить с инквизиторами, которые нет-нет, да и приступали к охоте на кого-нибудь из магов. Обладающие даром люди делятся на 2 категории, условно называемые разрушителями и целителями. Ни те, ни другие не создают нового, а работают с независимо существующей энергией и материей. Первые умеют уничтожать, вторые – восстанавливать. Очень немногие из одаренных обладают внушительной разрушительной силой, а магия искр, направленная на уничтожение, это очень страшно. Мне, во всяком случае, никогда не забыть некоторые из картин, которые я видела в те 2 года. В конечном счете, маги, вставшие на сторону Ролана, были уничтожены. Но и из его противников мало кто уцелел. Одаренные, не ставшие сотрудничать с узурпатором, даже если и были далеки от политики, оставаться в стороне не смогли. Они сочли своим долгом защищать людей от агрессии, обладающих даром предателей. В итоге одаренных в королевстве осталось ничтожно мало, и те, как правило, очень слабенькие, способные лишь на мелкие фокусы да легкую лечебную магию. Так что упоминание о неожиданно сильном всплеске магической активности вызывало крайне неприятные ассоциации и заставляло задуматься о срочных мерах. «Я думаю, точнее вам объяснит Оберон», — произнес Дайон, выводя меня из состояния легкого оцепенения. Все взгляды устремились на придворного мага. «Всплески магической активности в Эвендейле имели место неоднократно и являются чрезвычайно впечатляющими по своей мощности», — недовольно пожевав губами, произнес Оберон. «При этом они очень искусно маскируются. Ворожба всякий раз творится во время грозового дождя, поэтому распознать ее почти невозможно. Молнии надежно скрывают энергетическую активность, которая реализуется посредством потока искр. Наши люди определили магический всплеск практически случайно. Но с тех пор мы стали тщательно следить за местом, где творится магия, и пришли к тому неутешительному выводу, что речь не шла о случайном одноразовом всплеске энергии, спровоцированном молниями естественного происхождения». «Что именно за магия там творится?» — мрачно спросил Илберт. Какие энергетические каналы задействуются?» «К сожалению, точно это определить невозможно», — развел руками Оберон. «Невозможно», — с напором повторил он, отвечая на недоверчивые взгляды агентов. «Это не просто набор стандартных действий. В Эвендейле создается что-то совершенно новое. Кто-то отчаянно экспериментирует, не боясь неудач и не гнушаясь никакими методами, по-настоящему заботясь лишь об одном — чтобы о его деятельности никто не заподозрил. На наше счастье, именно эта часть его плана провалилась. Но поскольку речь идет о новых энергетических каналах и, вероятно, новых целях, разобраться в деталях только под тем отзвуком, который нам удается засечь, совершенно нереально. Однако можно с уверенностью сказать, что используется магия, направленная на разрушение». «Кто в наше время способен на такое?» — спросила я. — Таких сильных одаренных и до смуты на пальцах можно было пересчитать, и все они либо погибли в боях, либо были казнены. Сама я пользоваться магией умела и пользовалась, но только по мелочам. Создать подслушивающее устройство, заживить рану, но никак не открывать новые каналы, расширяя сферу действия искр. Не могла я и убивать при помощи магии, обращая свою энергию в огненные шары, ибо мой дар восстанавливающий, а не разрушающий. «Стало быть, не всем», — сделал напрашивающийся вывод герцог. «Или же речь идет о новом самородке, о ком-то, кто 10 лет назад был еще слишком молод, чтобы принимать участие в боевых действиях, а может, просто раскрыл в себе силу позднее». «Есть еще одна деталь», — добавил Оберон, — и по его хмурому взгляду мы поняли, что эта деталь чуть ли не хуже всего остального, сказанного до сих пор. «Нам удалось определить, что в этих экспериментах используется теплая кровь». Какое-то время мы молчали, переваривая информацию. «Стало быть, все совсем серьезно», — заключил Тео. «Совершенно верно», — кивнул Дайон. «Именно поэтому мы здесь и собрались. Формально, конечно, это все внутренние дела Эвендейла. Но если эксперименты увенчаются успехом, и у кого-то в соседнем графстве появится доступ к новому уровню ворожбы, полагаю, все помнят, как это бывает, и понимают, что результаты с легкостью могут докатиться и до нас». «И тем не менее, все это происходит на территории Эвендейла», — задумчиво проговорила я. «А там правит Раймонд Ковентедж. Почему бы не связаться с ним и не изложить наши опасения? Его эта информация должна обеспокоить в первую очередь. Следует ли нам лезть на чужую территорию?» Герцог бросил на меня быстрый взгляд из-под насупленных бровей. «Я знаю, ваша светлость», — поспешила добавить я, «что отношения между Эвендейлом и Ливансией несколько натянуты. Но не настолько, чтобы мы не смогли сотрудничать в таком важном деле». «Все это было бы справедливо», — нехотя признал Дайон. «Если бы не одна деталь. Дело в том, что центром магической активности является именно замок Ковентеджа». Илберт присвистнул. «Да», — протянула я. «Крутой поворот». «Стало быть, есть вероятность, что в играх с магией замешан сам Ковентедж?» — озвучил наши мысли Тео. «Именно так», — кивнул герцог. «Мы не можем напрямую переговорить с Эрлом и сообщить ему о наших разведданных, потому что не исключено, что таким образом мы откроем свой единственный козырь главному врагу. Именно поэтому было принято решение отправить в Эвендейл агентов, которые внедрятся в замок Ковентеджа и сумеют разведать обстановку на месте». Уточнять, кем именно будут эти агенты, мы с Тео не стали. Я откинулась на спинку кресла и приготовилась слушать, запоминать и задавать вопросы. Дело наклевывалось любопытное. «Тогда, может, имеет смысл официально направить в Эвендейл какую-нибудь ревизорскую комиссию?» предположил Тео. «С полномочиями, позволяющими расследовать все досконально, не шифруясь и невзирая на лица». «Это было бы неплохо», — признал Дайон. но я не имею над Ковентеджем никакой власти, и, соответственно, послать подобную комиссию не могу. То есть послать-то могу, но и граф будет иметь полное право послать ее обратно. Конечно, принялся пояснять герцог. По сути, Ковентедж всего лишь граф. На этих словах я с трудом сдержала улыбку и увидела, что примерно так же отреагировало большинство из присутствующих. Ну да, всего-навсего. Для Дайона, как для герцога, такая формулировка естественна. На контролируемой им территории графов хоть пруд пруди, и все находятся под его началом. Но вот из моих присутствовавших на совещании коллег обладателем хоть какого-то титула являлся исключительно Илберт. Да и тот всего лишь безземельный дворянин. В нашем ведомстве смотрели исключительно на способности и заслуги. Титулы не интересовали никого. И принц запросто мог бы оказаться здесь под началом простолюдина. Кто не готов мириться с таким раскладом, пожалуйста, двери открыты. Счастливого пути к любому другому роду занятий.